что ты, братишка, прийти. Обида залита в груди. Не можешь ни хавать, ни пить. Сука, не хочется жить. Дарил ей столько добра, валил в нее столько бабла. Ты думал лишь ты и она, и спокойно ладил дела. Сколько потерянных дней, конечно, может быть всякой, но только не с ней. Сколько потерянных лет, обида прожигает грудь до боли сильнее. Ничего, потерпи месяцок, я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый мотылёк в твоих глазах станет обычной тварью. Я затолкаю тебя в тачку силой, я отвезу тебя к пацанам. Там банька, рыбка и пиво. Братишка, я тебе сдохнуть не дам. Как много в мире девушек красивых, искренних, верных, да и простых. Такая вот терапия. Будет еще больней, но ты держись. От того порой грустно, что в жизни бывает много несправедливых вещей. Того, кто о нас ноги вытирает. Как ни странно, мы любим лето еще сильнее. Ты будешь вырываться и бежать к ней. Я тебя крепко свяжу. Ты столько лет доверял ей напрасно. Теперь, братишка, доверься коржу. Сколько с тобой изведаем стран, сколько с тобой заработаем баба, сколько с тобой попробуем баб. Азиаток, метисок, мулата. Теперь ты знаешь, что от них ожидать. Не попадешься больше в эти лапы. Ты знаешь, жизнь есть только мать. Только она будет любить тебя сильным и слабым. Конечно, эта сука приползет и очень быстро, и со старту зальет тебе в уши. Она натрахалась вдоволь со своим футболистом. Теперь ей хочется стабильности, хочется кушать. Ты посмотри, братан, какой закат. Все остальное, брат, такая милая. Санек, лени ему чё-нибудь стакан, чтобы не думал, чё с собой дело. Я затолкаю тебя в тачку сила, я отвезу тебя к пацанам. Там банька, рыбка и пиво. Братишка, я тебе сдохнуть не дам. Как много в мире девушек красивых, искренних, верных, да и простых. Такая вот терапия, такая вот взрослая жизнь.